Катать Егора на такси, пока не дозвонюсь до Ивана Ивановича, было глупо. Через какое-то время мой пленник мог начать трезветь. Мне нужна была гостиница или хостел. Там я мог спокойно дозваниваться до Милютина и заливать в Егора по 50 граммов водки каждые 10-15 минут. Это был, конечно, не самый лучший способ нейтрализации пленника, но другого у меня не было. Я прихватил с собой из Новгорода ампулы с серебром и снотворным, которые забрал у Левашовой, которые сейчас бы очень помогли, но они были в сумке, а сумка в гостевом домике Денисовых. А просить Глеба привезти ее было очень рискованно. Не то чтобы я ему не доверял и боялся, что он полезет проверять содержимое сумки, но почему-то был уверен, что вообще никому, кроме Милютина, не стоит рассказывать о Егоре. Оставалась только гостиница, да такая, где при заселении с пьяным клиентом не спросит документов. Я, конечно, видел у Егора пару ИД-карт в пакете, но что-то мне подсказывало, что их нигде предъявлять не стоит. Ну а свои документы светить я уж тем более не хотел. Оставался вариант назвать службе такси любой адрес, а потом попросить водителя изменить маршрут и отвезти нас в гостиницу и заодно попросить его помощь с выбором. Благо, средства для мотивации таксиста у меня имелись. Я убрался в кабинке, выбросил бутылки и салфетки в урну, смыл с подбородка Егора кровь и приготовился к марш-броску на улицу. Однако, пока я наводил порядок, мой пленник уснул, алкоголь делал свое дело. Я решил пока его не будить, усадил на унитаз, повесил опять снаружи на ручку сумку и побежал на бар. Там попросил бармена вызвать такси, посетовав, что мой телефон разрядился. Просьбу сопроводил купюрой в 500 рублей. Бармен с радостью взял деньги и спросил: «А куда поедите?» «В Москва-Сити», — сказал я первое, что пришло в голову. Захотелось морепродуктов поесть. Бармен кивнул и принялся звонить в службу такси, а я побежал за Егором. Тот мирно дремал на унитазе и никак не отреагировал, когда я попытался его поднять. Пришлось немного полупить его по щекам. Минут через 5 мне удалось немного привести преступника в чувство. Я активировал усиленную эмпатию, надеясь не упустить момент, когда пленник начнет злиться. Пока все было хорошо, никаких особых эмоций я не ощущал. Егор был мертвецки пьяный, видимо, вообще не понимал, что происходит. Можно было отправляться в путь, но в этот момент в туалет зашли подряд несколько посетителей. Пришлось до их ухода отложить выход из кабинки. Егор за это время опять уснул, но не крепко, всего пара шлепков по щекам его разбудили. Я поднял пленника на ноги. К моей радости, Егор смог стоять. Я тут же обхватил его за талию и потащил из кабинки. Преступник еле передвигал ноги, но все же идти смог, и мы потихоньку направились на выход. Я очень боялся, как бы Егор не начал использовать магию. Разумеется, без концентрации о полноценном ее использовании не могло идти и речи, на то и были все мои расчеты. Но не было никаких гарантий, что он в приступе неожиданной ярости или со страху не выпустит фаербол или ледяную молнию где-нибудь по пути нашего следования. Тогда мой план сразу бы провалился. Впрочем, другого у меня не было. Минут за 5 мы доплелись до бара. «Что с ним?» – спросил бармен, кивнув на Егора. «Напился сгоря», — ответил я. Его девушка бросила: «Такого пьяного в ресторан в Москва-Сити не пустит. Посидим на улице, пока не протрезвеет. Такси едет?» «Да, будет через 5-7 минут. Синий москвич, номер 4321. «Благодарю», — сказал я и потащил пытающегося прилечь на пол Егора к выходу. К моей радости, кроме смешков, никакой реакции на наше поведение от посетителей бара не последовало. Мы доковыляли до лифта и спустились на нем на первый этаж. На секунду у меня возникла мысль снять номер в отеле, в здании которого располагался бар, но я эту мысль быстро отогнал. Слишком уж это было рискованно, стоило уехать куда-нибудь подальше от этого места, чтобы хоть немного замести следы. Когда мы на улицу, такси уже поджидало нас недалеко от входа. Мы доплелись до машины, но таксист, увидев настолько пьяного клиента, вскочил из салона и заявил: «В таком виде брать пассажиров запрещено, он может салон испортить». «Постараемся не испортить, но на всякий случай это вам на возможную химчистку», — сказал я и протянул таксисту 5 50-рублевых купюр. Я не знал, сколько стоит чистка салона, но явно не больше 1000. Таксист подтвердил мои предположения тем, что быстро схватил деньги и помог усадить Егора на заднее сиденье. Я зашел с другой стороны и сел рядом со своим пленником. Таксист быстро прыгнул за руль, запустил двигатель и спросил: ехать по адресу, указанному в заявке, в Москва-Сити, да я вот думаю, пустит ли моего друга в ресторан, сказал я. Боюсь, что нет, ответил таксист. Вот и я этого боюсь, ему бы отоспаться где-нибудь. Наверное, лучше ехать в гостиницу. Домой ему тоже в таком виде нельзя. Понимаю, согласился водитель. В какую гостиницу желаете? Если честно, даже не представляю. Нам нужна такая, где у нас не спросят документы. Мой друг из довольно известной семьи, ему огласка не нужна. Что-нибудь можете порекомендовать? Буду признателен. В подтверждение своим словам я сразу же протянул водителю еще две купюры. Это было, конечно, слишком щедро, но это были деньги Егора, а мне требовалось, чтобы таксист решил нам по-настоящему помочь, а не просто высадил у первой пришедшей на ум гостиницы. «Благодарю, ваше сиятельство», — ответил водитель, приняв деньги. Он уже не сомневался, что мы с Егором два молодых аристократа, решившие покутить. Эти слова мне сильно резанули слух. Последний раз меня так называла прислуга в доме родителей, за 10 минут до того, как род узнал, что я оказался выбраковкой. «Предлагаю поехать в Ярославскую», — сказал таксист. «Там вообще ничего не спрашивают у тех, кто платит наличкой». «Отлично», — ответил я. «Едем в Ярославскую». Машина сорвалась с места, а я достал телефон и набрал номер Милютина. Но и в этот раз меня ждало разочарование и механический голос, сообщивший, что абонент не в сети. До нужной гостиницы мы ехали около получаса, я успел несколько раз набрать номер Ивана Ивановича, но каждый раз мне отвечал робот. Гостиница Ярославская меня приятно удивила. После слов таксиста, что там не спрашивают имен у посетителей, я ожидал увидеть что-то совсем ужасное. Но все оказалось не так уж и плохо. Это был обычный 10-этажный отель среднего уровня. Я затащил Егора в отель через центральный вход, уложил на диван в лобби, а сам направился к ресепшену. Было начало 11-го, никого, кроме скучающего за стойкой мужчины примерно 25 лет, я не заметил, и это меня порадовало. Я решил не заходить издалека и сразу же вывалил администратору суть дела. Мой друг перебрал в клубе, домой ему такому нельзя, родители думают, что он не пьет. Мне нужен номер, где бы он мог спокойно отдохнуть и выспаться. Денег у меня достаточно, чтобы отблагодарить вас за помощь и понимание ситуации. Я понимаю вашу ситуацию, ответил администратор, и могу предложить отличный люкс на 8-м этаже. 2800 рублей в сутки вас устроит? Более чем, ответил я, достал из кармана 3000, положил их на стойку, затем рядом положил еще 3 и добавил, и пусть в номер принесут 2 бутылки водки, какой-нибудь сок и обычной воды, и что-нибудь на закуску на ваше усмотрение. Администратор понимающе кивнул, сгреб купюры, выложил на стойку электронный ключ и сказал, номер 816, лифт слева, скоро все доставит. После этого администратор заговорщически мне улыбнулся и негромко добавил, а девочек не желаете? Желаем, соврал я, чтобы его не расстраивать. Но завтра, друг с девушкой расстался, сегодня он заливает горе, а завтра будем веселиться, возможно, сразу с утра, понял, ответил администратор и еще сильнее расплылся в улыбке, если что-нибудь понадобится, меня зовут Порфирий, до 10 утра моя смена, внутренний номер, 0, звоните, все что надо, сделаем, благодарю, Порфирий, сказал я, забрал ключ и направился к Егору, мой пленник крепко спал, но в этот раз я будить его не стал, до лифта было недалеко, легенда у нас была хорошая, поэтому я просто взвалил его на себя и потащил, веселя этим администратора, предчувствующего крайне удачную в финансовом плане смену. Номер оказался очень даже неплох. Я дотащил Егора до дивана, уложил его и пошел в ванную, чтобы умыться ледяной водой. Обычно мне это помогало сконцентрироваться и собрать мысли в кучу. Умывшись, решил еще раз набрать Милютина, но в дверь постучали. Я подошел к ней и услышал, доносившийся с обратной стороны, голос администратора, это доставка, открыл дверь, впустил Порфирия, сначала меня удивило, что он сам все принес, но потом я догадался, администратор не хотел упустить очередные крупные чаевые, расстраивать его не стал, дал еще 500 рублей, можно было и меньше, но других купюр под рукой не было, звоните, если еще что-нибудь понадобится, сообщил счастливый Порфирий и убежал. Я запер дверь, выпил стакан сока и достал телефон. В одном из глубоких подвалов столичного управления КФБ в комнате для допросов за массивным металлическим столом сидел Олег Левашов, изрядно уставший и поникший. Напротив него сидели Милютин и Зотов. «Олег, этот разговор – исключительно проявление моей доброй воли», – сказал Федор Сергеевич. «Я не обязан это делать, да и, если честно, не горю желанием, но чувствую, что надо. Скрывать не стану, ты мне очень неприятен. Скажу больше, я бы с удовольствием придушил тебя или порезал на куски, причем лично. Но твой отец был моим другом, а слово «друг» для князя Зотова не пустой звук». Левашов усмехнулся, хотел что-то ответить, но в последний момент передумал. «И не надо так ухмыляться», — сказал Федор Сергеевич. «Мы были настоящими друзьями, но, боюсь, тебе не понять, что это значит. К моему большому сожалению, ты не унаследовал от своего отца ни порядочности, ни ума». «Вы здесь, чтобы меня оскорблять?» — спросил Левашов. «Нет, чтобы рассказать, как мне тяжело осознавать, что твоего отца больше нет среди нас и что я не причастен к его гибели. Да теперь-то уже какая разница, большая. Я хочу, чтобы ты это знал. Мы с твоим отцом познакомились еще в академии. Наши роды не были близки, но и не враждовали, они просто принадлежали к разным кланам, как и сейчас, но это не помешало нашей с Семеном дружбе. И мы пронесли ее через всю жизнь, и венцом этой прекрасной дружбы должен был стать твой брак с моей дочерью. Когда вы с Ариной родились с интервалом в один месяц, мы с Семеном решили, наши дети должны создать семью, и мы должны породниться». Зотову было тяжело говорить, особенно, глядя в вызывающе наглое лицо Левашова. Но он собрался и продолжил. «Жизнь меняет людей, перекраивает планы и ставит все новые и новые задачи. Чем старше мы становились с Семеном, тем меньше времени у нас было для общения. Но я всегда знал, у меня есть друг, за которого я готов отдать жизнь, и который отдаст за меня свою. Еще совсем недавно я был в этом уверен, но ты разрушил все за один день. Вы сегодня уже говорили, что я все разрушил», — съязвил Левашов. «И не раз. Я должен был потребовать суда чести», — продолжил Зотов, проигнорировав слова молодого графа. «И я бы это сделал, если бы не Семен. Я не мог причинить такую боль своему другу, видеть, как сына лишают звания дворянина. Но при этом я не простил тебе этот подлый поступок и не забыл о нем. А потом твой отец приехал ко мне домой и сказал, что не хочет войны. Мы поговорили, разобрали ситуацию и пришли к выводу, что нас кто-то хочет стравить. В любом случае после твоего поступка не могло идти речи о том, чтобы сохранить дружбу, но и воевать ради чьих-то интересов нам не хотелось. Вы пришли, чтобы читать мне лекцию о том, что я недостоин своего отца», — спросил Левашов. «Он пришел, чтобы дать тебе, дураку, последний шанс», — вступил в разговор Милютин, «и объяснить, что ты пешка в чужой и опасной игре. Опять пугаете? Еще не начинал», — ответил глава столичного КФБ. «Но скоро начну. Был бы ты немного умнее, то понял бы, что сейчас ситуация выглядит следующим образом. У нас есть двое потерпевших, которые дали показания, как ты их похищал в составе преступной группы. Они же выступают и свидетелями твоей расправы над неизвестными лицами, которые их охраняли. То, что ты находишься в этом здании, знает не больше 10 человек. И ты должен понять, что выйти отсюда ты можешь только в одном случае, если встанешь на путь сотрудничества со следствием. Вы должны предоставить мне адвоката», — как ни в чем не бывало, — сказал Левашов. «Должны», — согласился Милютин, — «но не обязаны. Тебя вообще здесь нет. Арина Зотова и Роман Андреев дали показания, что расстались с тобой на берегу озера, где сбежали от тебя. Ты официально объявлен в розыск. Мы ищем тебя по всей стране. Если ты пойдешь на сотрудничество, то, возможно, даже станешь потерпевшим, которым манипулировали. Если нет...» Глава столичного КФБ встал из-за стола, подошел к Левашову и очень доверительным тоном произнес: «В тот день, когда мне надоест с тобой возиться, я сожгу тебя прямо в этом подвале. Ведь здесь не просто так бетонный пол и железная мебель. От тебя останется лишь горстка пепла, которую я соберу веником в маленькую жестяную баночку из-под леденцов и поставлю на полочку в своем кабинете. Есть у меня такая слабость: кто-то коллекционирует монеты, кто-то картины, а я маленькие жестяные баночки с несговорчивыми дураками внутри. И есть у меня предчувствие, что скоро моя коллекция пополнится. Я не боюсь вас, и я не боюсь, что вы меня сожжете. Правильно делаешь. Чего там бояться? Дело пары секунд, и ты горстка пепла. Бояться надо другого, что я не сразу тебя сожгу. Но у тебя всегда есть возможность начать сотрудничество. Как надумаешь, сообщи мне через тех людей, которые, начиная с завтрашнего дня, регулярно будут делать тебе очень больно. Вы не имеете права меня пытать. Я все расскажу. Не так уж просто будет что-то кому-то рассказывать, находясь в баночке из-под леденцов», — ответил Милютин и нажал кнопку на столе. Почти сразу же вошли конвоиры, а Милютин с Зотовым покинули допросную. Когда они выходили, вслед им раздался крик Левашова: «Я требую семейного адвоката и звона к деду». Иван Иванович снаружи захлопнул дверь допросной и обратился к Федору Сергеевичу: «Я же тебе говорит, что он идиот». «Согласен», — ответил Зотов, — «идиот клинический. Но, по крайней мере, теперь моя совесть чиста. Я сделал все, что мог, ради памяти Семена». Пройдя длинным коридором к лестнице, Милютин и Зотов и поднялись по ней на первый этаж, где у главы столичного КФБ запищал телефон. «Так всегда», усмехнувшись, сказал Милютин и достал телефон. «Выходишь из нашего уютного подвала и куча сообщений о пропущенных звонках». Иван Иванович хотел просмотреть список сообщений, но телефон зазвонил. «Наконец-то, вместо уже ненавистного мне голоса робота, я услышал гудки дозвона, и почти сразу же из динамика послышался голос Милютина: „Слушаю, это человек в банном халате“, — сказал я, вспомнив, как мне было велено представляться. „У меня экстренная ситуация, и есть для вас подарок“. На всякий случай я не стал прямо говорить, в чем дело. „Какой подарок?“ — спросил Милютин. „Помните, какой недавно лежал в багажнике внедорожника? Так вот, из этой серии, но более ценный». „Более ценный, ты уверен? Раз в 100 ценнее. У меня тот, о ком вы просили хоть что-то вспомнить во время нашего последнего разговора“. „Но как?“ — воскликнул Милютин, и тут же уже совершенно другим, более серьезным тоном добавил: „Где ты? Точный адрес не называй. Просто скажи пока район города“. „Я в Москве. Район не знаю“. „Стоп!“ — чуть ли не закричал в трубку Иван Иванович, перебив меня: „Ни слова больше. Где бы ты ни был, быстро уходи оттуда. Бегом. И выключи телефон сразу же после нашего разговора. И не включай его, пока не покинешь Московскую область“. „Но что мне делать с подарком?“ — воскликнул я. „Побыстрее перевези его куда-нибудь подальше от того места, где вы сейчас. Потом найди другой телефон, уйди от подарка не менее чем на 3 километра и снова набери меня. Я подробно объясню, что делать. А сейчас не теряй время. Беги“. Глава 15. Милютин сбросил звонок, я сразу же выключил телефон и, не удержавшись, взвыл от злости и досады. Мне хотелось как можно быстрее передать кому-нибудь Егора и спокойно выдохнуть. Но, судя по всему, моя эпопея с ним только начиналась, и это меня не радовало. Но тут же я подумал, что все мои нынешние проблемы – сущая ерунда по сравнению с тем, что переживали те, кого похитили преступники. Им явно было во много раз хуже. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, ничего хорошего после похищения их не ожидало. И, вообще, не факт, что все они были еще живы. Я вспомнил лица ребят в тот момент, когда их уводили, их страх, растерянность и непонимание происходящего. У меня и так неплохая память на лица, а уж тогда в состоянии стресса я словно сфотографировал их и навсегда сохранил в своей голове. И я должен был использовать представившийся шанс, чтобы им помочь. В конце концов, кроме невероятного нервного напряжения, ничего плохого со мной пока не происходило. Предыдущее мое приключение было намного хуже. Конечно, неизвестно, что меня ждало, попадись я в руки московского КФБ, но вместо того, чтобы об этом думать, стоило просто делать все возможное, чтобы не попасться. И в первую очередь надо было собраться и как можно быстрее покинуть гостиницу. Я схватил стационарный телефон, стоявший на столике возле дивана, и набрал номер ресепшена. „Дежурный администратор слушает“, — раздалось из трубки. „Порфирий, это из 816-го беспокоит“, — сказал я. „Будьте добры, вызовите нам такси, срочно. Мы уже спускаемся. Оно должно нас ждать, когда мы будем внизу“. „Вы съезжаете? Что-то не так?“ — заволновался администратор. „Что-то случилось“. Я понял, что переборщил с таким сильным упором на срочности и стал выкручиваться как мог. „Случилось. Мы хотим устриц. И непременно в рыбном ресторане в Москва-Сити. Срочно нужно такси туда. Поторопитесь. Мы хотим побыстрее вернуться и успеть выспаться. Считайте, что такси уже стоит у входа“, — отрапортовал повеселевший Порфирий и бросил трубку. А я подошел к дивану, приподнял Егора и усадил его. Тащить якобы в ресторан на себе спящего было бы подозрительно, если не для администратора отеля, то для таксиса точно, поэтому я похлопал пленника по щекам, чтобы привести в чувство. После десятка пощечин Егор начал приходить в себя и что-то бормотать. Видимо, алкоголь немного его отпустил, так как я сразу же почувствовал исходящую от него агрессию. «Надеюсь, ты не помрешь», — негромко сказал я и бросился за водкой. Я действительно очень боялся отравить Егора, но того, что он придет в себя и начнет использовать магию, я боялся больше, а он мог, так как явно был одаренным, другого просто не взяли бы на его место, ведь, как минимум он должен был отличать людей от орков и эльфов и вычислять одаренных с инициированным даром. Поэтому, несмотря на сопротивление пленника, я принялся заливать в него водку. Но почти сразу же, всего лишь после нескольких глотков, я потерпел фиаско, Егора вырвало. Причем довольно сильно и прямо на красивый светло-бежевый ковер, украшавший комнату. Но я дал достаточно денег Порфирию, чтобы не расстраиваться из-за такой мелочи, администратор вполне мог позволить выделить небольшую сумму на чистку ковра. Для меня главным было, что пленник не испачкал свою одежду. Я побежал за водой и стал заливать ее в рот Егору. Тот сначала пытался вертеть головой, но когда понял, что это вода, стал пить, выпил почти всю бутылку. После этого я дал пленнику немного прийти в себя и все же залил в него около 300 граммов водки. Пока все это делал, раз 10 пожалел, что оставил снотворное у Глеба дома. С моим талантом впутываться в различные приключения, снотворное и серебро стоило носить с собой постоянно. Я закрутил крышку, положил бутылку с остатками водки в сумку Егора и перекинул ее через плечо. Подождав, пока исходящая от Егора агрессия сойдет почти на ноль, я обхватил его, поднял с дивана и потащил к выходу, заставляя хоть как-то перебирать ногами. Таким образом мы доковыляли до лифта, спустились на первый этаж и поплелись на выход. Заметив, что мы уже внизу, Порфирий оставил стойку, подбежал к нам и отчитался. «Такси будет ровно через минуту. Москвич, серый, номер 97-36. Благодарю», — сказал я и протянул администратору 500 рублей, которые он лихо выхватил и спрятал в карман. При этом администратор не мог скрыть своего удивления от вида Егора. Очень уж тот не походил на парня, захотевшего срочно поесть устриц. По лицу Порфирия было видно, что он хочет что-то спросить, но он не решался. И лишь когда мы доплелись до выхода, администратор все же выкрикнул нам в спину: «Девочек не желаете к возвращению?» «Почему бы и нет?» — ответил я, продолжая играть роль кутящих избалованных богачей. «Сколько?» «Двух хватит. Заранее пригласить, чтобы сразу здесь ждали?» «Нет. Приедем, обсудим. Будут особые пожелания?» «Понимаю», — сказал Порфирий, не скрывая радости от предвкушения еще одного заработка. Такси подъехало к входу гостиницы в тот момент, когда мы вышли из дверей. Я дотащил Егора к машине, таксист выскочил из салона, посмотрел на моего пленника и спросил, что с ним. «Он пьян», — признался я, — «но нам очень нужно ехать. Я заплачу тройной тариф за поездку». Таксист ничего не ответил, он лишь открыл заднюю дверь и вернулся за руль. Я запихнул Егора в салон, захлопнул за ним дверь, а сам сел с другой стороны. «Поездка до Москва-Сити по тарифу составляет 2400 рублей», — сообщил таксист, заводя двигатель. Мне показалось, что он увеличил сумму раза в два, но спорить я не стал, просто обсчитал 7500 и протянул водителю. Он молча взял деньги и тронулся в путь. Когда мы проехали два квартала и свернули, а потом проехали еще три, я выдохнул, мы успели покинуть отель до приезда вероятной группы захвата. Я нисколько не сомневался в том, что с минуты на минуту московские КФБшники, а прослушивать телефон Милютина могли только они, прибудут в отель, поговорят с Порфирием, узнают про вызов машины, свяжутся со службой такси и выяснят, куда я отправился. Поэтому ехать по указанному адресу не стоило ни в коем случае. Меня там явно должны были поджидать. Надо было еще немного отъехать от Ярославской и оставить это такси. Тем более группа захвата могла решить не караулить меня по конечному адресу, а попытаться перехватить по дороге. Я размышлял о своих перспективах и прикидывал варианты выхода из сложившейся ситуации минут 5. За это время такси выехало на широкую и, несмотря на поздний час, забитую машинами улицу, вдоль которой располагалось множество увеселительных заведений с кричащими вывесками. Рестораны, клубы, концертные залы. Но главное, что меня обрадовало, это толпы москвичей и гостей города, жаждущих веселья и развлечений. Лучшего места, чтобы выйти из машины и замести следы, трудно было придумать. Я тут же попросил водителя остановиться. Покинув такси, я огляделся и еще раз подумал, что выбрал идеальное место. Вокруг было так много заведений, что, отойдя буквально на пару кварталов в любую сторону, можно было полностью затеряться. Конечно, при условии, что мой фоторобот еще не попал во все полицейские базы. Камер в Москве, к моему сожалению, было еще больше, чем в Петербурге. По крайней мере, мне так казалось. Когда я вытащил Егора из машины, он смог немного идти. Он даже пытался задавать мне какие-то вопросы, но был настолько пьян, что не мог произнести внятно ни одного слова. И еще, к моей радости, я не ощущал вообще никаких его эмоций. Но вот если эмоций у него не было, то желания были. Заплетающимся языком пленник сказал: «Надо, это, пос, в туалет?» — спросил я. «Пос», — ответил Егор и кивнул, да так сильно, что чуть не упал. «Идем», — сказал я, — «поищем место». Я протащил пленника два квартала по оживленной улице мимо различных ресторанов и ночных клубов, после чего мы свернули в небольшой проулок, прошли еще квартал и оказались в небольшом тупичке между двумя крупными зданиями, похожими на бизнес-центры или государственные учреждения. Окна в этих зданиях не светились, и на тупичок они выходили боковыми сторонами. Сам тупичок был в длину метров 5-7, в нем стояли 5 больших мусорных контейнеров и небольшой тусклый фонарь. Камер я нигде не заметил. Подведя Егора к мусорным бакам, я поставил его напротив одного из них и сказал: «Это туалет». Пленник что-то промычал и этим ограничился. Самому снимать с него штаны категорически не хотелось, но и таскать его с мокрыми брюками был не вариант, поэтому я отвесил Егору взбадривающую пощечину и повторил: «Это туалет». К моей радости, пленник понял, что к чему, и каким-то чудом смог расстегнуть молнию на своих штанах. Сделав все свои дела, он сразу же уткнулся лбом в мусорный бак и начал засыпать и падать. «Стоять!» — прикрикнул я, подхватил его и аккуратно уложил на землю. Похоже, только желание сходить в туалет не давало Егору до этого уснуть. Он отключился моментально. У меня возникла мысль засунуть пленника в мусорный бак, но немного подумав, я решил этого не делать, а просто перетащил его в узкий проход между крайним баком и стеной, положил на него сумку, да прикрыл это все двумя большими крышками. Баки были пустыми, значит, приезда мусоровоза можно было не бояться. Я долго боролся с идеей ударить Егора по голове бутылкой, чтобы он уже точно никуда не ушел в мое отсутствие, и поборол ее. Все же не стоило его лишний раз травмировать, можно было ненароком и убить, учитывая, что бил я наверняка и очень сильно. И еще я подумал, что надо ехать за снотворным. Долго поддерживать такое состояние пленника водкой было нереально. В любой момент он мог или протрезветь и использовать магию, или отравиться до летального исхода. Ни то, ни другое в мои планы не входило. Вернувшись из тупичка в проулок, осмотрелся, прикидывая, куда бы пойти. Первым делом мне требовалось найти телефон, чтобы позвонить Милютину и вызвать новое такси. Но глава столичного КФБ велел звонить ему, лишь отойдя от пленника на большое расстояние, не менее 3 километров. Я не знал, почему отойти надо было именно настолько, но нарушать рекомендацию не хотелось. Но и оставлять так надолго Егора одного я боялся. Даже если бегом, то туда-обратно плюс разговор, все это могло занять минут 40, а то и час. Вероятность не застать через это время за баками Егора была высока, по мне, так почти стопроцентная. Надо было что-то решать, голова у меня уже шла кругом. Хотелось как можно быстрее позвонить Милютину и получить нормальные указания, но при этом я понимал, что организм Егора больше водки принять, скорее всего, уже не сможет. После мучительных прогонов в голове различных вариантов, я пришел к выводу, что в ситуации, когда оставить Егора на час я не могу, нарушить установку Милютина и звонить, не отойдя далеко от пленника, не имею права. Единственно верным решением было следующее: ехать домой к Глебу за снотворным и серебром. Разумеется, ехать вместе с Егором. Риск был немалый, я терял на этой поездке около 2 часов, пока Милютин ждал моего звонка. Но я просто не видел иных вариантов выполнить его установку и не звонить с пленником под боком. А вколов Егору снотворное и серебро, я мог его спокойно где-нибудь спрятать и связаться с Милютиным, а после следовать полученным инструкциям. Приняв окончательное решение ехать к Глебу, я отправился на оживленную улицу, чтобы найти там добрых москвичей, которые за вознаграждение вызовут мне такси. Но, сделав буквально несколько шагов, я столкнулся с 3 парнями, которые появились передо мной довольно неожиданно, Почти перед самым моим носом они вышли из другого, еще более мелкого проулка. Ребятам на вид можно было дать лет по 18-20. Одеты они были по-разному, но на каждом красовалась кожаная жилетка с каким-то шевроном. В Петербурге такие носили байкеры или ярые фанаты некоторых музыкальных групп. Выглядели парни довольно дружелюбно, а один разговаривал по телефону, точнее, заканчивал разговаривать. Это было очень кстати, я поравнялся с ребятами, как раз, когда он положил трубку в карман. Поздоровавшись и извинившись, я попросил парней оказать мне помощь, вызвать такси. «Так-то это не проблема», — улыбнувшись, сказал тот, кто разговаривал по телефону. «Только вот связь нынче дорогая. У тебя деньги есть? Сколько вы за это хотите?» — спросил я. «А сколько тебе не жалко?» «500 рублей не жалко. На самом деле мне было жалко отдавать ему такую сумму, и неважно, что деньги были не мои. Очень уж неприятно повел себя незнакомец, мог бы повежливее запросить плату. Но это были эмоции, в тот момент совершенно ненужные, поэтому я быстро их подавил, достал из кармана 500-рублевую купюру и протянул парню. Боковой удар я пропустил. Причин тому было несколько. Незнакомцы не были похожи на тех, кто способен ограбить. Мы находились буквально в 50 метрах от оживленной улицы, и бил тот, от которого этого меньше всего можно было ожидать, парень, стоящий ко мне боком и, казалось, вообще не слушающий наш разговор. Целился грабитель прямо в висок, но в последний момент я заметил движение его руки и немного отвел голову назад, кулак лишь чиркнул мне по лбу. Однако этого хватило, чтобы я упал, но падение было в первую очередь результатом того, что я получил этот несильный удар в тот момент, когда потерял равновесие, резко дернувшись назад. А вот если бы кулак угодил в висок, это был бы чистый нокаут. Сразу же подниматься не стал, я просто не успел бы этого сделать, так как ударивший направился ко мне с явным намерением добить ногами. Я закрыл голову руками и поджал ноги, а когда грабитель подошел совсем близко и замахнулся правой ногой, чтобы меня пнуть, я резким движением распрямил ногу и ударил противника каблуком прямо в левый коленный сустав. Он заорал от боли и упал. Самое время было подниматься, что я тут же и сделал. «Ты охренел?» — с непонятной мне претензией заорал тот, у кого был телефон. Видимо, ребята думали, что им меня бить можно, а мне их нет. «А может, это вы охренели, уроды?» — ответил я, вставая в боевую стойку и готовясь отразить нападение. «Тебе конец», произнес третий и достал нож. «Давайте просто разойдемся», без всякой надежды на успех предложил я. Тот, что был с телефоном, рассмеялся, тот, что с ножом, никак не отреагировал, а третий катался по земле и громко выл. Видимо, мне удалось выбить ему коленную чашечку или порвать связки. Минус один противник в самом начале драки, это было хорошо, а вот нож, плохо. Отморозки были неодаренные, если бы я мог использовать магию, раскидал бы их по сторонам одним лишь движением руки, но боевая магия на улицах была под запретом. Даже в целях самообороны не допускалось применение атакующих заклятий, только оборонительные. Но в данном случае и оборонительные были мне недоступны. Использовав их, я сразу обратил бы на себя внимание. Я прижался спиной к стене здания и приготовился защищаться, надеясь, что этих грабителей не учили драться так, как меня все мое детство. Тот, что был с телефоном, оценил мою стойку и спросил: «Боец, что ли?» «Да», — ответил я и еще раз предложил: «Давайте разойдемся». «Как же мы разойдемся, когда ты Стасу ногу сломал?» «Ну вот, пока тебе ничего не сломал, лучше разойтись». «Заманчивое предложение, конечно», — усмехнувшись, сказал грабитель. «А что ты скажешь на это?» И он тут же полез во внутренний карман куртки и достал оттуда пистолет. «Такого я не ожидал». Теперь напротив меня стояли два вооруженных отморозка. Один с ножом, другой с пистолетом. Я начал лихорадочно соображать, что мне в этой ситуации делать, но долго думать не пришлось, грабитель выстрелил. Пуля попала мне в грудь, я дернулся и шагнул назад. В это время прозвучал второй выстрел, и я почувствовал боль в левом плече. Третий, опять в грудь. Буквально в мгновение меня наполнила безумная и совершенно запредельная по своей силе ярость. Мне показалось, что я сейчас голыми руками разорву обоих грабителей. Я вытянул руки в сторону стрелявшего и отчетливо представил, как активирую заклятие «Каменные кулаки», которое покрывает мои предплечья и кисти рук крепчайшими гранитными пластинами, увеличивает размер моих кулаков в 3 раза и во 100 крат увеличивает силу моих рук. Представил, как я хватаю череп противника, и как он хрустит под моими пальцами, как я беру его за плечи и, вцепившись намертво в них своими каменными пальцами, разрываю противника напополам. Грабитель выронил пистолет, его лицо исказило гримаса ужаса, страх сковал все мышцы его тела, он не мог пошевелиться и начал задыхаться. Его подельник, полминуты назад угрожавший мне ножом, бросился со всех ног убегать вглубь переулка. Этого только не хватало для полного счастья, подумал я, стараясь как можно быстрее прийти в себя и остановить ментальное давление на отморозка. Опять неконтролируемое взаимодействие с силой. По мере того, как я успокаивался, возвращалась боль в груди и плече. Она была сильная, но не такая обжигающая, как после выстрелов в подвале на базе Левашовых. Она в принципе была другая, тупая, будто меня в эти места пинали сапогом или выстрелили из травматического пистолета. Так оно и оказалось, я убедился в этом, подняв пистолет и осмотрев его. В нем осталось еще 5 патронов. Я решил забрать его на всякий случай с собой и положил в карман. Бывший владелец пистолета все еще был не в силах сделать и шаг. Он лишь жадно глотал воздух, с ужасом поглядывая на меня. Я подошел и, не удержавшись, добавил отморозку эффекта, ударил его кулаком прямо в солнечное сплетение. У него окончательно перехватило дыхание, и он упал. Я наклонился над ним и достал из кармана телефон. Активировал экран, но он оказался заблокирован. Взял указательный палец правой руки грабителя и поднес к сканеру телефона. Получилось, телефон разблокировался. А я, раз уж держал палец отморозка в руке, не удержался и сломал его. Меня все еще трясло от злости. Бедняга заорал от боли, но зато задышал. «Я тебе обещал что-нибудь сломать, если не разойдемся?» — спросил я лежащего на земле и стонущего грабителя-неудачника. «Скажи спасибо, что не ногу». Затем я зашел в настройки телефона и снял все блокировки, после чего положил аппарат в карман и осмотрелся. Тот грабитель, что был с ножом, отбежал уже достаточно далеко. Даже герой с травмированным коленом успел отползти от места нашей драки метров на 20. «Вот вы, бараны тупорылые!» — в сердцах воскликнул я. «Просто ведь попросил позвонить, даже денег давал. Но что случилось, то случилось, и теперь моя судьба зависела от того, насколько близко к этому месту находился ближайший артефакт контроля и ограничился ли я в момент ярости одной эмпатией или все же хоть немного, но применил обычную магию. К сожалению, в моменты исключительных эмоциональных всплесков я такие вещи пока еще не умел ни отслеживать, ни контролировать». Глава 16. Немного побаливал лоб, ныло плечо и сильно болело в груди, особенно при движении, возможно, у меня был перелом ребра. Но, несмотря на боль, я расправил грудь и бодро зашагал в сторону оживленной улицы. Даже если всплеск моей магической активности и засекли, то, смешавшись с толпой, я имел все шансы остаться незамеченным для тех, кто прибудет разбираться. В том, что я не попал на камеры во время драки, не сомневался. Отморозки явно знали все переулки, и раз уж напали на меня, то были уверены, что ограбление не попадет в зону охвата видеонаблюдения. Несостоявшиеся грабители убежали в конец проулка и скрылись за углом одного из зданий. Я же вышел на оживленную улицу, пересек ее и сразу зашел в кафе. Так как проулок улицу не пересекал, а упирался в нее, образовывая Т-образный перекресток, то получалось, что кафе располагалось прямо напротив него. Конечно, безопаснее было бы уйти подальше, но мне нужно было держать проулок в поле зрения, все же там остался мой пленник, который в любой момент мог прийти в себя. Народу в кафе было много, я еле нашел свободный столик. К моей радости, он оказался у окна, я присел за него и стал ждать официанта, не отводя взгляда от проулка. Несмотря на то, что ситуация не располагала к застолью, я вдруг осознал, что очень хочу есть. Возможно, это было на нервной почве. А раз уж я оказался в кафе, глупо было не воспользоваться этим. Молоденькая официантка подбежала почти сразу. Она поздоровалась и предложила мне ознакомиться с меню. «У меня не так много времени», — сказал я. «Поэтому просто подскажите, что вкусного вы можете принести за 5 минут. Любой пирог можно принести быстро. Они уже готовы», — ответила девушка. «Я бы порекомендовала с курицей и грибами или, если из сладких, то с курагой и орехами. Давайте оба и большую кружку крепкого кофе с молоком». Официантка улыбнулась, сказала, что я не пожалею, и убежала на кухню. А я продолжил наблюдать за проулком. Через 5 минут девушка вернулась с заказом, пожелала мне приятного аппетита и упорхнула. Я же приступил к незапланированному ужину. Время шло, я уже расправился с пирогами и допил кофе, но никто, хоть немного похожий на представителей спецслужб, на место проявления мной магической активности не приехал. Из этого я сделал вывод, что либо я ограничился лишь направленным проявлением эмпатии, и артефакты контроля не сработали, либо таких мелких проявлений на улицах города было достаточно, и на это просто не обращали внимания. Так или иначе, дальше сидеть не стоило, в любой момент мой пленник мог прийти в себя и что-нибудь учудить, надо было его забирать. И тут на меня опять навалились сомнения. Вроде я уже принял решение поехать к Глебу за снотворным, вколоть его Егору и потом звонить Милютину, но при этом я боялся, что у Ивана Ивановича есть для меня какая-нибудь срочная информация, а я так глупо оттягиваю момент ее получения. Но Милютин велел звонить, лишь когда спрячу Егора в надежном месте и отойду от него подальше, а на это уже не было времени. В итоге после долгих раздумий я решил, что оптимальным вариантом будет вызвать такси, посадить в него Егора, отойти в сторону на пару кварталов, зайти в какое-нибудь заведение и оттуда позвонить, после чего оставить там телефон и действовать согласно указаниям Милютина. Первым пунктом нового плана был вызов такси. Телефон грабителя для этого не подходил. Была маленькая вероятность, что в силу недалекого ума отморозки решат написать на меня заявление в полицию, и тогда все звонки с отобранного телефона проверят. Оставлять след к дому Глеба не хотелось. Пока я думал, где взять телефон, подошла официантка со счетом и положила его на стол. Я, не глядя в счет, положил на него сверху 2 500-ные купюры и сказал: «Все было очень вкусно. Могу я обратиться к вам с небольшой просьбой?» «Смотря с какой», — строго ответила девушка, с лица ее сразу же исчезла улыбка. «У меня есть парень, и здесь слишком много». Она отодвинула одну купюру по столу в мою сторону. «Я рад, что у вас есть парень. Поздравляю», — сказал я, возвращая купюру назад. «Но я всего лишь хотел попросить вас вызвать мне такси. Мне лень идти до бара, а мой телефон разрядился». Официантка тут же поменялась в лице, опять стала улыбчивой, быстро положила деньги в кармашек на фартуке, достала телефон, набрала номер и спросила: «Куда планируете поехать?» «Об этом я не подумал. Каких-либо адресов в Москве я не знал. Называть опять рыбный ресторан в Москва-Сити было глупо, но надо было что-то говорить». И тут мой взгляд упал на лежавшую на столике рекламу какого-то загородного развлекательного клуба с говорящим названием «Забава». Я указал пальцем на брошюрку и сказал: «Вот сюда, а машина пусть встанет через дорогу, в проулочек пусть заедет». Официантка кивнула, взяла рекламу и, дождавшись, когда ей ответит оператор службы такси, заказала мне машину, после чего сообщила марку и государственный номер, поблагодарила за чаевые и ушла, а я, не торопясь, отправился на угол. Таки приехала довольно быстро. Я подошел в машине, открыл пассажирскую дверь и сказал: «Здравствуйте, это я делал заказ, но мне надо сходить за другом, он здесь недалеко на скамеечке сидит». «Вы платите, мы ждем», — весело ответил водитель, полный усатый мужчина лет 50. «Да, хорошо», — сказал я, достал 500 рублей и протянул таксисту. Водитель расхохотался и пояснил: «Это у меня присказка такая, так что не стоит». Но при этом он ловко выхватил купюру у меня из руки и спрятал в карман куртки. Я немного удивился, но виду не подал и отправился за Егором. К моей радости, еще не свернув в тупик, я услышал его раскатистый храп. Я нацепил через плечо сумку, поднял на ноги пленника и потащил к такси. Подойдя к машине, сказал водителю: «Мой друг немного пьян, поэтому у нас меняется адрес. Вы платите, мы везем», — радостно сообщил таксист. «По любому адресу, лишь бы ваш друг ничего не устроил по пьяной лавочке». Я уже устал каждому таксисту объяснять одно и то же, поэтому просто достал еще 500 рублей и молча протянул водителю. Тот молча взял купюру, а я еще раз подумал, как же удачно у Егора в сумке оказались 2 пачки 500-ок. И еще я поймал себя на том, что сорить деньгами было не то чтобы приятно, но интересно и очень непривычно. Запихав своего пленника на заднее сиденье такси, я опять обратился к водителю: «Подождите минут 10, мне надо сбегать в кафе, я кое-то забыл». «Вы платите, мы ждем», — опять сказал таксист, и мне захотелось влепить ему прямо в лоб фаерболом. Несмотря на его добродушие и веселье, он меня страшно бесил. Впрочем, потому, наверное, и бесил, что был весел и умиротворен. В моей стрессовой ситуации такое просто не могло не раздражать. Поэтому денег я ему в этот раз не дал, а быстро пошел по улице подальше от такси. Пройдя 2 квартала, остановился, достал телефон, который забрал у грабителя, и набрал номер Милютина. Услышав его голос, сразу же сообщил: «Это я, перезваниваю, как вы сказали». «Молодец», — ответил глава столичного КФБ. «Ты далеко от подарка, как вы и велели, за 3 километра», — соврал я. «Впрочем, я не видел в этом вранье ничего ужасного, как не видел возможности отбежать на 3 километра». «Дважды молодец», — похвалил меня Милютин. «А теперь слушай внимательно. Ты должен передать подарок одному человеку. Он его уже ждет. Но я не могу тебе сейчас сказать, где он находится. Тебе нужно для начала». Разговор прервался на полуслове. Я выругался и нажал на кнопку повтора вызова. Из трубки после довольно долгой паузы донеслись короткие гудки, и автоматический голос заявил мне, что номер, на который я хочу дозвониться, не обслуживается. А набрал еще раз, тот же результат. Мне стало непонятно, как из Москвы отключить столичный номер, и я решил, что проблема может быть в телефоне грабителя. Решил проверить, зашел в список последних звонков от Морозко, выбрал контакт под названием Ленок и нажал на кнопку дозвона. Через несколько секунд из динамика донесся истеричный женский вопль. «Что тебе еще от меня нужно, скотина? Не звони сюда больше». «Значит, все-таки отключили Милютина, или что более вероятно, не отключили, а заблокировали все звонки на его номер через московских операторов сотовой связи. Это было логично, если орки не хотели, чтобы я встретился с представителем столичного КФБ и передал ему Егора. Меня немного удивило, почему они не сделали это сразу. Возможно, хотели выяснить планы Ивана Ивановича, а когда узнали, что его человек уже ждет меня, то решили не рисковать и лишить нас возможности общаться. Но проблема казалась мне решаемой. Надо было позвонить Миле, попросить, чтобы она связалась с Милютиным и взяла у него совершенно чистый незасвеченный номер. Я был уверен, звонков из Москвы в столицу совершалось достаточно много, чтобы прослушивать их все в реальном времени. Но чтобы звонить Миле, нужно было найти другой телефон. Аппарат грабителя я отключил и вынул из него сим-карту. Сам телефон выбросил в урну у входа в ближайшее заведение, а карту сломал и просто бросил под ноги по пути к машине. Когда я подошел к такси, водитель огорошил меня неприятным заявлением. «Что-то ваш друг неразговорчивый какой-то, видимо, много выпил». «Очень много», — ответил я, с ужасом представив, что бы случилось, разговори таксист Егора. Я сел в салон на заднее сиденье, сказал, что у меня поменялись планы, поэтому мне нужно срочно заехать домой и назвал адрес Глеба. Таксист ответил своей любимой присказкой, и мы поехали. До усадьбы Денисовых добрались примерно за 40 минут. Егора, к моей радости, укачало, и он уснул так крепко, что храпом заглушал шум двигателя. Таксиста это веселило, и он всю дорогу отпускал шуточки про пьяных. Они меня раздражали тем, что отвлекали от мыслей, но это было лучше, чем если бы таксист возмущался пьяным пассажиром. Я попросил остановиться возле главных ворот усадьбы. Покидать машину было страшновато, Глеб мог очнуться в любой момент, и все пошло бы прахом. Но вливать в него дальше водку было уже невозможно, его организм ее уже не принимал. Поэтому мне осталось лишь понадеяться на удачу и торопиться. И еще я опасался, что Глеб и его родители могли поднять тревогу после моего исчезновения из стрип-бара. Шел уже 1 час ночи, а я ни разу не позвонил Глебу и не объяснил, что произошло и куда я подевался. После нашего с Ариной похищения не прошло и 10 дней, а я опять пропал. Было с чего встревожиться. Но к моей радости, охранник у ворот лишь спросил меня, один я приехал или с Глебом Платоновичем. Я ответил, что один и ненадолго, что заберу случайно оставленное лекарство и опять поеду в Москву, где меня ждет Глеб. Охранник принял информацию и молча пропустил меня на территорию усадьбы. Видимо, Глеб частенько развлекался в Москве по ночам, раз мой ответ полностью удовлетворил охранника. Теперь оставалось лишь дойти до гостевого домика и вернуться к воротам никем не замеченным. Поздний час, а было уже начало первого, позволял надеяться, что у меня это получится. Я дошел до гостевого дома, не включая свет, достал сумку и из внутреннего отдела достал все ампулы и шприцы, распихал их по карманам. Возникла мысль забрать всю сумку, но ее я отогнал, это могло насторожить охрану, да и потерять ее можно было, Мало ли какие приключения меня ожидали впереди. Лучше было оставить все свои вещи, Глеб бы их потом привез в общежитие. Перед уходом я закрылся в ванной, где включил свет и рассмотрел все свои синяки. Гематома на половину груди впечатляла. Лекарь уровня Елизара Тимофеевича привел бы меня в порядок минут за пять, но пока что мне приходилось терпеть постоянные боли. Да что там Елизар Тимофеевич, даже Глеб мог бы меня привести в порядок, травмы были несерьезные, просто в груди постоянно болело, а это очень отвлекало, да и просто было неприятно. И я подумал, что некоторые навыки лекарского дела стоит изучить на будущее, хотя бы умение снимать боль. По дороге к такси я тоже никого не встретил. Весь этот короткий путь я был занят тем, что боролся с очередной охватившей меня идеей, желанием прямо от усадьбы Денисовых рвануть в Великий Новгород. Теоретически это было возможно. До границы с Тверской областью было примерно 50-60 километров. Когда мы ехали в Москву, я не заметил каких-либо серьезных блокпостов. Один раз, на въезде в Московскую область, нас остановили и проверили документы у водителя. На пассажиров даже не посмотрели. Конечно, теперь все могло измениться, но все же шанс, как мне казалось, был неплохой. Правда, таксист мог не согласиться ехать, но знание некоторых приемов рукопашного боя и ампулы со снотворным помогли бы мне решить эту проблему. Ночью по хорошей дороге с неплотным трафиком, я мог сесть за руль и сам. Единственное, что меня останавливало, это мысль о том, что где-то в Москве сидит человек Милютина, до которого мне лишь нужно доехать, и все. Такой вариант выхода из сложившейся ситуации был однозначно предпочтительнее, чем попытка прорываться через возможные блокпосты на границе областей. Но при этом возвращаться в Москву было страшно. Не отпускало неприятное ощущение, что меня скоро поймают. Орковские спецслужбы уже два раза перехватывали мои разговоры, явно определили места, с которых я звонил и, скорее всего, уже допросили Порфирия, а по камерам в отеле выяснили, как я выгляжу. Моя фотография явно уже была загружена во все базы разыскиваемых преступников, а камеры в Москве стояли на каждом углу. Но особо вариантов не было. Я вернулся к машине, залез на заднее сиденье и сказал водителю: «Можно ехать назад, на место посадки или по первоначально заявленному адресу», — уточнил таксист. Возвращаться в район, откуда я звонил, не хотелось. Каких-либо других подходящих адресов я не знал, поэтому решил ехать в загородный развлекательный клуб с рекламного буклета. Он, судя по фотографиям, хотя бы был большим и явно работал ночью. «По первоначально заявленному», — сказал я. Водитель завел двигатель, и машина тронулась. К моему удивлению, в этот раз без присказки. Примерно на середине дороги я решил, что надо бы ввести Егору снотворное. Мой пленник уже несколько раз сквозь сон что-то бормотал и в любой момент мог проснуться. Допускать этого не стоило. Я дождался, когда мы будем проезжать одну из расположенных по всей трассе площадок для отдыха водителей, и попросил таксиста остановиться. Он сразу же выполнил мою просьбу. «Мы выйдем немного подышать», — сказал я водителю, — «а то чувствую, моему другу плохо становится, как бы он ни уделал вам салон». «Это нам не нужно», — согласился таксист, — «лучше подышать». Площадка была просто идеальной. Она располагалась примерно в 200 метрах от заправки и состояла из 4 столиков с лавками, стоящих под навесами, и одного биотуалета. Сразу же за ней начинался глухой лес. И главное, на площадке никого не было. Я вытащил Егора из салона, довел до одного из столиков и попытался усадить на лавку. Однако у меня ничего не получилось. Неожиданно Егор взбрыкнул, стал размахивать руками и упал животом на стол. Так как никаких негативных эмоций от него не исходило, мой пленник явно не осознавал, что с ним происходит, и делал все на рефлексах. Егор попытался подняться, но ничего не вышло, и он так и остался лежать, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное. Сначала я хотел его все же усадить на лавку, но затем подумал, что меня вполне устраивает такое его положение, на столе задом кверху. Я достал шприц и ампулу со снотворным, развернулся спиной к такси, чтобы водитель не видел, что я делаю, и набрал содержимое ампулы в шприц, и сразу же ввел снотворное Егору в ягодичную мышцу. Он негромко вскрикнул, когда в него вошла игла, и даже пытался почесать это место, но я не дал ему этого сделать. Сразу же после снотворного я ввел и серебро, после чего, пока пленник полностью не отключился, я поднял его и потащил к такси. Запихнув Егора на заднее сиденье, я уселся рядом и сказал водителю: подышали. Теперь можно ехать. Вы платите, мы едем», — напомнил таксист, завел двигатель, и машина сорвалась с места. Глава 17. Развлекательный комплекс «Забава» находился за городом и включал в себя ночной клуб, небольшой отель и спа-центр. Непосредственно клуб располагался в трехэтажном здании, очень красивом и эффектно подсвеченном. Центральный вход произвел на меня сильное впечатление мраморными колоннами и лестницей, швейцарами в красных костюмах, несмотря на поздний час, большим количеством гостей, которые активно входили в клуб и выходили из него. Когда мы подъехали совсем близко, водитель спросил: «Вас к главному входу подвести?» «Боюсь, мой друг пока не готов веселиться», — ответил я. «Поедемте на парковку для начала, а там решим». Таксист в этот раз ограничился кивком и поехал на парковку, которая располагалась за зданием клуба, была просто огромная и к тому же наполовину забитой. Видимо, «Забава» пользовалась успехом у московских любителей ночного веселья. Выбрав место не очень далеко от клуба, таксист заехал на него, заглушил двигатель и радостно объявил: «Готово». И тут же разразился отборнейшей бранью, так как мимо нас, чуть не снеся зеркало с водительской стороны, на довольно большой скорости проехал канареечного цвета кабриолет, резко затормозил метров через 30 и припарковался между двумя внедорожниками, чудом не зацепив ни один из них. «Идиот!» – прошипел водитель, немного успокоившись и перейдя с мата на печатные ругательства. «Соглашусь с вами», – сказал я, – «и не боится ведь, что кого-нибудь зацепит. Неужели не жалко такую машину?» «Так не его же», — ответил таксист. «Ты посмотри внимательно, кто за рулем. Это же парковщик. Золотая молодежь бросает машины у входа в клуб, а парковщики отгоняют». И действительно, парень был в униформе, но это удивило меня еще больше. «Так тогда тем более странно», — сказал я. «Он же несет ответственность за машину. Если что, до конца жизни не рассчитается». «Ничего странного», заметил таксист, «просто нет мозгов». «Пожалуй, вы правы», согласился я и тут же спросил: «Вы никуда не торопитесь?» «Смена до 6 утра», ответил таксист. «А что? Да я вот не представляю, как сейчас моего друга куда-то тащить. Ему бы еще хоть часик поспать». «Если честно, я не представляю, зачем ты его вообще в клуб привез», сказал таксист. «Даже если он и проспится немного, то сильно эту ситуацию не исправит. Но дело это не мое. Здесь есть гостиница, просто в таком виде его туда не пустит, поэтому и хочу, чтобы он в машине немного отоспался. Видите, как отрубился, даже храпеть перестал. Да пусть спит хоть до 6, вы платите, мы ждем», — таксист произнес свою любимую присказку, но в этот раз добавил: «Главное, чтобы у тебя денег хватило».